камень. Он родился в полночь в середине лета, в самые жаркие дни 356 года до нашей эры, в городе Пела, столице Македонии, и назвали его Александром. До его рождения оракул Сивиллы предсказал, что скоро родится тот, кому суждено завоевать Азию в кровопролитных сражениях. Говорят, что с его первым младенческим криком великий храм Артемиды в Эфесе вдруг вспыхнул огнем и сгорел до основания. Маги Заратуштры, лицезревшие это сожжение, как сообщает нам Плутарх, рыдали и стенали от горя, бия себя в грудь и предсказывая закат великой Персидской империи, который начался в тот самый час. Олимпиада, мать Александра, принцесса Эпира, была жрицей, приобщенной к орфическим таинствам жизни и смерти. В 13 лет она встретилась с его отцом, Филиппом II Македонским, на острове Самофракия во время их посвящения в сумрачные дионисийские мистерии, устраиваемые в зимние месяцы. Через 5 лет, когда Олимпиада уже была женой Филиппа, она стала ревностной участницей вакханалий, прославляющих бога вина Диониса. На родине этого бога, во Фракии, вакханок называли бассаридами из-за того, что наряд их состоял в основном из лисьих шкур, когда веселились они ночи напролет на холмах в диких плясках, пили неразбавленное вино и предавались безумствам в сексуальных и в кровавых оргиях. Одержимые этим богом, бассариды голыми руками ловили диких животных и зубами разрывали их на куски. В таком состоянии их называли менадами, неистовыми вакханками. Олимпиада часто делила ложе с прорицающим змеем, огромным питоном, и эта привычка так сильно пугала ее мужа, что он на какое-то время отложил зачатие ребенка. Но, наконец, оракул сообщил Филиппу, что тот потеряет зрение, если будет подсматривать, как его жена совокупляется со священной рептилией, ибо поразит его мистическое событие, когда ее чрево будет открыто молнией громовержца Зевса и извергнется оттуда пламя, возвестив о скором рождении ребенка, который в свое время воспламенит Восток. Оракул сказал, что их брак должен завершиться во плоти. Их дитя объединит все земли и пробудит сокрытые в недрах силы драконов, ознаменовав начало новой эры. Светловолосый и розовощекий красавец Александр отличался прекрасным телосложением. Один глаз у него был серо-голубым, а второй — темно-карим. Он обладал томным взглядом, источал изо рта дивное, пряное благоухание, и все его тело соответствовало его горячей, страстной натуре. Аристотель, учитель юного принца, посвятил его в тайны метафизики и персидских магов. Александр проявил небывалую для своего возраста мудрость. Его мать Олимпиада приобщила юношу к мистериям. Он стал быстроногим бегуном, превосходным всадником и искусным воином, и все в царстве его отца восхищались его талантами. Но когда ему исполнилось 18 лет, жизнь Александра круто изменилась. Его отец развелся с матерью, отправил ее в изгнание и женился на знатной македонской девушке, Клеопатре, которая вскоре произвела на свет альтернативного наследника царского рода. Олимпиада, охваченная черной яростью, воспользовалась своими великолепными магическими способностями. Обманным путем она устроила так, что Филиппа убил один из его любовников, освободив трон для Александра. И после смерти отца 20-летний Александр стал царем Македонии. Первым делом он покорил своих соседей – Иллирию и Фракию. Потом поджег мятежный город Фивы в центральной Греции и поработил его жителей. На Ионийском побережье, на месте современной Турции, уже почти 2 века страдали греческие города под гнетом персов. Александр вознамерился разбить персов и восстановить демократию, а в отдельных случаях автономию в бывших греческих колониях. Его исходная миссия – разрушение 200-летнего владычества Персидской империи в восточном и западном мире вскоре переросла в миссию мирового господства. А итоговой целью его жизни будет слияние с божественным потоком. Он возжелает стать живым богом. Войска Александра вошли в Азию через Фригию, ныне Анатолия в центральной Турции, и вступили в город Гордий. В 8 веке до нашей эры, за 400 лет до Александра, оракул предсказал народу Фригии, что истинный царь придет через городские ворота, и на его повозку опустится ворон. Пастух Гордий шел себе к этому городу с востока. Когда он оказался возле первого дома, предсказанный ворон уселся на ярмо его повозки, и вместе они вошли в город. Толпы радостных горожан проводили его в храм и возвели на царский престол. Как вскоре выяснилось, никому не удавалось развязать сложный узел, который скреплял хомут его повозки с оглоблями. Оракул возвестил, что развязавший этот узел станет владыкой всей Азии. И именно этот Гордиев узел спустя 400 лет разрубил Александр своим мечом. Гордий женился на жрице Кибеллы, великой божественной праматери всего творения со времен ледникового периода. Кибелла родилась на горе Ида, той, что на Ионийском берегу, с которой боги наблюдали за Троянской войной. Но ее главный храм со священным метеорным черным камнем находился в Песинунте, всего в дюжине миль от города Горди. Через 120 лет после смерти Александра эту скалу перевезли в Рим и поместили на Палатинском холме для защиты против Ганнибала во время карфагенских войн. Наделенный могуществом фригийских богов, этот камень оставался там вплоть до времен Цезаря. Гордий и его прорицательница-жена усыновили наполовину смертного сына богини Кибеллы, мальчика, названного Мидасом, поскольку он родился на горе Ида, как и его божественная матушка. Мидас стал вторым царем Фригии. Будучи юношей, Мидас в компании с кентавром Селеном, наставником бога Диониса, побывал в Гипербореи, волшебной стране на спине у северного ветра, которую связывали с полярной звездой и осью мира. По их возвращении Дионис наградил Мидаса тем, чего он пожелал. Мидас попросил бога сделать так, чтобы все, к чему он прикасался, превращалось в золото. И поныне реки, в которых он когда-то купался, остаются золотоносными. В 333 году до нашей эры, когда Александр разрубил Гордиев узел, он посетил гробницу царя Мидаса, а также храм Кибеллы со знаменитым черным камнем, и напоследок заглянул в храм Диониса, божественного покровителя фригийских царей. Почерпнув новые силы в родниках и источниках этих восточных богов, он отправился покорять Восток, Сирию, Египет, Месопотамию, Персию, Центральную Азию и Индию. Ключевым местом этой военной кампании в Центральную Азию стала Сагдийская скала. Так назывался город, построенный на вершине горы в 7000 футов высотой, которую считали столпом, поддерживающим небесный свод. Город находился на такой высоте, что до него не достреливали катапульты. Александр собрал 300 солдат из горных районов Македонии, способных вскарабкаться на скалистые стены. Оказавшись наверху, они обстреляли горящими стрелами защитников и вынудили их сдаться. Поблизости от того места, как сообщает нам Коран, Александр соорудил пару огромных железных ворот, чтобы закрыть труднодоступный горный перевал для восточных диких племен, называемых Гог и Магог. Позднее их стали называть монголами. И там же он построил священный город, на том месте, где ранее стоял седьмой город Соломона. Говорят, что именно священный камень Соломона заложенный в качестве краеугольного камня в основание города, придает ему способность возрождаться в начале каждой новой эры. Поскольку земли за Амударьей, по-латински называвшиеся Оксом, населял миролюбивый народ, группа знатных людей прибыла с визитом из Нисы, долины за хребтами Гиндукуша. Когда они впервые увидели Александра, он был в военных доспехах и с ног до головы покрыт пылью. Но его вид лишил их дара речи, и они в благоговейном страхе припали к земле, узрев в нем те небесные и богоподобные черты, что уже были признаны мудрейшими египетскими жрецами и даже персидскими магами. Жители Нисы пригласили Александра и его людей посетить их родину, которую они считали местом рождения бога Нисы, Дио Ниса, являвшегося также главным богом Македонии. Судя по дошедшим до нас сведениям, посещение Александром Нисы стало поворотной точкой его короткой, но замечательной жизни. Приход в эту зеленую долину, раскинувшуюся между двумя горными хребтами, был подобен открытию потерянных и волшебных владений. Эта долина славилась не только прекрасными виноградниками и крепкими винами, любимыми Александром, но также считалась единственным местом в этой части мира, где произрастал священный плющ Диониса. Виноградная лоза символизирует искание, странствие по внешнему миру, а плющ отражает внутреннее странствие, запутанный лабиринт. Александр и его войска, всегда готовые выпить за главного бога их родины, украсили головы священными венками из плюща и устроили разгульное пиршество в той долине в честь нового вторжения в Индию. Ибо, как гласят легенды, сам бог Дионис первым пересек реку Инд на своей взмыленной благоухающей пантере. Жизненный путь Александра был коротким, но предсказания оракула, предварившего его рождение, сбылись. За 13 лет военных походов он завоевал большую часть известного мира и в возрасте 33 лет умер в Вавилоне. Поскольку его огромная, завоеванная на полях сражений империя распалась сразу после его смерти, историки полагают, что он не оставил ничего, кроме золотой легенды. Вот тут они ошибаются. За те 13 лет он осуществил все свои задумки: слияние Востока и Запада, духа и материи, воззрений и родословных. В каждой завоеванной им столице он устраивал массовые публичные свадьбы между греко-македонскими офицерами и знатными местными жительницами. У него самого было несколько жен персидского происхождения. Известно также, что Александр приобщился к эзотерическим знаниям Востока. В Египте высшие жрецы Амона, Зевса, Юпитера признали его воплощением Бога и увенчали его голову божественным шлемом с бараньими рогами, которые на всех трех континентах ассоциировались с Марсом, планетой войны и с текущей эрой Овна. Далее, в далекой северной Скифии, теперь это Центральная Азия, его называли Зул-Карнаин, двурогий бог. Это выражение также означает «владыка двух путей» или «двух эпох», то есть тот, кто правит на стыке двух эр. Олимпиада, мать Александра, сказал в заключении Дакиан, сообщила ему, что в нем заложена природа змеиной силы, вселенского могущества. Честолюбие, которое она воспитывала в нем с детства, переросло в неутолимую жажду мирового господства. Ради него он выстроил священный город в каждой акупунктурной точке энергетической сетки земного могущества. Александр полагал, что укрепление определенных точек на поверхности земли, подобно тому, как укрепляют дерево, вгоняя в него гвоздь, поможет ему овладеть драконовыми силами земли, и что обладатель священного камня новой эры, поместив его точно в центр этой сетки, запустит последний оборот колеса нынешней эпохи, обретет способность управлять временем и народами всей земли. Считая это крайне важным, Александр приостанавливал свои походы для изучения каждой местности, прежде чем окопаться в ее земле, и упорно называл каждый новый город своим именем, выстроив в общей сложности 70 таких крепостей. 70 городов! — воскликнул Вольфганг, оторвавшись от начиняемой книги. «Примечательное число, не так ли?» — согласился Дакиан. «А вместе с древними 7 городами Соломона это составляет 77 точек в той энергетической сетке. Совершенно магическое число». Я не могла не провести параллель между количеством городов Александра и Соломона и группой из 77 неприсоединившихся стран, о которой нам толдычили на утреннем совещании в МАГАТЭ. Когда я передала Вольфгангу только что начиненную книгу, в приоткрывшейся двери показалась голова библиотекаря, который кивнул нам в знак того, что пора заканчивать. Дакиан сложил свою карту и убрал обратно в сумку, а Вольфганг, аккуратно сложив последнюю стопку книг, направился с ней к двери. Даже если существовала какая-то сетка, обладающая таинственной энергетикой, то какой смысл был держать ее под контролем? — спросила я Дакиана. Вспомни, что Соломон считался владыкой всего света, не только всей земли, но и 4 основных стихий, — сказал он. Следовательно, он обладал могуществом бессмертных, а Александр, за отпущенный ему короткий земной срок, стал первым человеком западного мира, которого еще при жизни признали воплощением Бога. «Неужели вы верите, что боги сходят на землю в человеческом обличии?» — удивилась я. «Мне, конечно, нравятся древние мифы, но ведь сейчас конец 20 века. Как раз в это время и ожидается их появление», — сказал Дакиан. Выпустив нас на сумеречную улицу, двери библиотеки закрылись. В свете уличного фонаря, только что вспыхнувшего над нашими головами, Дакиан выглядел довольно усталым, но лицо его оставалось по-прежнему красивым. «Теперь мне придется покинуть вас. Я совсем выдохся», — сказал он. «Но надеюсь, что мы еще свидимся, если того пожелают боги, о которых мы говорили. И хотя я лишь слегка протер стекло, под которым скрывается то, что вам необходимо знать, теперь вы и сами сумеете заглянуть в образовавшееся окошечко. Я мог бы вообще не беспокоиться об этих манускриптах. Сами по себе они мало что значат. Недостаточно прочесть их, необходимо еще и понять. А для понимания, как я уже говорил, требуется пытливый ум и кое-что еще. Например, умение задавать правильные вопросы, — поинтересовалась я. Но сегодня в Хофбурге вы упомянули о том, что только один человек способен объяснить, почему кто-то хочет заполучить эти манускрипты, да и реликвии тоже. Что только вы один можете ответить на вопрос, какая опасность в них таится. Почему же вы не ответили на этот вопрос?